С момента возвращения в Канаху прошел почти месяц. В этот период тройка Шрейши также обменивалась письмами с Хатаки Сакума, капитаном, находящимся на передовой, чтобы понять текущую ситуацию двух сторон. Сакума узнал, что трое учеников были случайно обмануты ниндзя песка, и им троим еле-еле удалось сбежать из ловушки после чрезвычайно ожесточенной битвы. Но после побега им пришлось вернуться в Канаху для восстановления сил в течение двух месяцев из-за серьезных травм. Об остальном ничего не говорилось. В письмах, которые Сакума отправлял обратно, в большинстве своем он беспокоился об их безопасности. Что касается задачи, за которую тогда отвечал он, она была выполнена очень гладко. Сакума успешно разрушил важную цитадель песка и вернул стороне Канахи некоторое преимущество на передовой. Боевой дух Канахи медленно поднимался, в то время как сторона песка постепенно слабела. Предполагается, что вскоре Канаха и песок соберутся вместе и договорятся о мире, что станет идеальным завершением войны, которая длится уже несколько лет. Хотя Сакума пытался максимально облегчить описание ситуации на передовой, трое из его команды знали, что это были просто слова утешения Сакума, и ситуация на передовой вовсе не была оптимистичной. Но пока с Сакума все было в порядке, все трое чувствовали облегчение. В деревне намного тише, чем раньше. Поев в полдень, Шрейши вышел с Рури и прогулялся с ней по улицам Канахи. Когда он обнаружил, что толпа намного меньше, чем обычно, ему захотелось вздохнуть. Большая часть причин этого по-прежнему связана с войной. Канаха пережила две последовательные войны с деревнями дождя и песка. Хотя Канаха в конечном итоге одержала победу в войне со скрытым дождем, это также нанесло ущерб ее жизненной силе и потребуется время для восстановления. Однако Канахе не дали много времени. И пока они находились в этом ослабленном состоянии, к ним пришла деревня скрытого песка, чтобы бросить им вызов. И Канахе пришлось спешить, чтобы принять этот вызов. В битве с песком обе стороны то побеждали, то проигрывали, и до сих пор война находилась в тупике, без удовлетворительного результата. Песок надеялся разграбить как можно больше ресурсов в стране огня, чтобы развиваться. Канаха надеялась оказать давление на фронт скрытого песка, заставив их подписать мирный договор и положить конец войне. Это неразрешимая проблема, и можно только ждать, кто не выдержит первым. Рури не приняла близко к сердцу эмоции Шрейши. Как продвигается работа? В последнее время Шрейши пропадает в лаборатории и редко показывается снаружи. Он выходит только когда ест. В дневное время у Рури тоже есть свои дела, поэтому у нее практически нет времени расспрашивать о ситуации на стороне Шрейши. Зная, что Рури имеет в виду изучение синдзюцу и режима мудреца, Шрейши ответил: шанс успеха немного увеличился, но риск все еще есть. Если использовать его опрометчиво, результат будет такой же, как и в тот день. Рури кивнула. Тогда она заставила чакру своего тела слиться с природной энергией, чтобы сформировать синдзюцу чакру, которая использовалась для увеличения силы ниндзюцу стихии огня. Вроде бы все получилось, но после этого появилась проблема. Синдзюцу чакра в ее теле начала бушевать, и ее сознание впало в кому. Поэтому можно сказать, что конечным результатом является неудача. Однако, вспоминая несравненно мощное чувство, наполнявшее ее тело после слияния в тот день, у Рури было очень сильное желание в ее сердце. Сила синдзюцу не является тривиальным вопросом, и это было видно по мощи ниндзюцу в тот день. Получение режима мудреца может заставить ниндзя полностью переродиться, а его сила претерпит качественный скачок. Самое главное, что ее шаринган эволюционировал до трех томоэ, достигнув пика обычного шарингана, и в основном потерял возможность продолжать становиться сильнее простым путем. Дальше у нее есть два варианта. Первый – получить способ открытия мангекьё шарингана от старейшины Суфана и еще больше положиться на силу глаз. Второй – синдзюцу. В глазах Рури второй путь более приоритетный, потому что у нее не было интуитивного понимания силы мангекьё, но вот силу синдзюцу она уже испытывала лично. Более того, человеком, однажды победивший Учиха Мадару, владельца Мангекьё Шарингана, был первый Хокаге. Среди основных умений первого, помимо стихии дерева, был загадочный и непредсказуемый режим мудреца. Это, безусловно, мощная сила, сравнимая с Мангекьё. Хотя Рури была очень нетерпелива, она также знала, что изучить режим мудреца не так-то просто, поэтому она никогда не оказывала на Шрейши слишком сильного давления. «Пойдем туда и посмотрим. Я хочу купить одежду». «Хорошо». Шрейши нечего было покупать, поэтому он следовал воле Рури. Это был довольно традиционный магазин одежды, пользующийся хорошей репутацией в Канахе. Когда Шрейши вошел вместе с Рури, он случайно увидел знакомого. Учиха Ичибасан, в налобном протекторе ниндзя Канахи, мужчина лет 20 с изумлением посмотрел на Шрейши и Рури, вошедших в магазин одежды. Фуджимура-сенси. Шрейши также узнал этого человека. С первого и до конца шестого класса он был их классным руководителем, Фуджимура Тайга. Не ожидал встретить его здесь. Вы владелец этого магазина, Чунин Фуджимура-сенси. Рури испытующе посмотрел на Фуджимуру. Уголок рта Фуджимура-сенси задергался. Учитель, просто учитель. Зачем обязательно упоминать, что он Чунин? Нет, нет, на самом деле это. Учитель Фуджимура ущипнул себя за лицо, немного смутившись. Это магазин моей девушки. Она временно ушла по делам, и я присматриваю за ним. Оказывается, у Чунина Фуджимура-сенси тоже есть девушка. Шрейши коснулся подбородка, серьезно задумавшись. Они что, муж и жена? Застонал в сердце Фуджимура Тайга. Кстати говоря, почему вы двое в деревне? Я помню, инструктором вашей команды стал Хатаки Сакума. Ах, из-за небольшого происшествия мы сейчас в отпуске в деревне. Вот как? Фуджимура не стал обращать на это особого внимания и начал знакомить Шрейши с одеждой в магазине. В этом магазине были все виды одежды. Для ниндзя, юкаты, повседневная одежда, спортивная одежда и т.д. Кроме того, было много аксессуаров, таких как маски и серьги, и все это выглядело очень привлекательно. «Ну как, одежда здесь довольно хороша, верно?» – радостно спросил Фуджимура. «Так себе», – сказала Рури, но ее глаза были прикованы к одному предмету одежды. Это было кимоно, стиль и тон которого ее очень удовлетворили. Что касается цены, она вообще не обращала на нее внимания. Шрейши тоже увидел это кимоно и с улыбкой сказал: «Кстати говоря, Рури, я не делал тебе подарков все эти годы. Если тебе нравится, я куплю его для тебя». Поскольку все расходы на исследование и проживание покрываются Рури, у Шрейши очень мало затрат, и его сбережений более чем достаточно, чтобы купить такое кимоно, используя деньги за миссии, которые он скопил. И после того, как Шрейши закончил говорить эти слова, лицо Рури, спокойное и беспристрастное, с пугающей скоростью окрасилось румянцем. Посмотрев на Шрейши, который заставил Рури покраснеть, Фуджимура вздохнула и сказал: «Чибасан, нельзя дарить кимоно так небрежно. Если парень дарит девушке такую одежду, это означает предложение руки и сердца». Тело Шрейши напряглось, и он почувствовал убийственную ауру. http://rulati.rubak63648.2781289. Глава 66. Цундири Учиха, 1-2. Глава 66. Цундири Учиха, 1-2. Источником убийственной ауры, конечно же, была Рури. В этот момент она уже вышла из своего покрасневшего состояния. Сделав глубокий вдох, она посмотрела на него взглядом, который Шрейши не мог до конца понять. Он ощутил угнетение, которого никогда раньше не чувствовал, и столкнулся со всей его тяжестью в одиночку. Конечно же, тот факт, что он только что собирался купить ей кимоно, сделал ее настроение более неспокойным, чем обычно. Верно, даже если немного об этом подумать, можно понять, как это звучало. Это должно сделать девушку очень сердитой и смущенной. Ну, как бы это сказать, в случившемся полно совпадения и случайностей. Поскольку при дарении кимоно есть такой особый смысл, то мгновенно он почувствовал убийственная аура Рури стала сильнее. Хотя она отвела взгляд от Шрейши и спокойно стояла, глядя в другую сторону, как будто ничего не произошло. Но Шрейши знал, что это не было его иллюзией. Можно забыть о простом решении этой проблемы. Сможет ли он спокойно выйти из этого магазина одежды? Вопрос, достойный рассмотрения. Шрейши перевел взгляд на своего учителя Фуджимуру, прося его о помощи. А тот сказал праведным тоном: «Чибасан, не стоит всегда просить взрослых о помощи, когда сталкиваешься с трудностями. Теперь ты квалифицированный ниндзя, и тебе нужно самостоятельно решать свои проблемы». Конечно, это точно не потому, что он боялся Рури в ее текущем состоянии. В конце концов, что бы он ни говорил, он являлся превосходным чунином, которого несколько раз выбирали элитным учителем в школе ниндзя. Разве такой превосходный человек мог не быть готов умереть за своих учеников? Это все потому, что я хочу тренировать самостоятельность студентов. Да, это тренировка. Мне нравится цвет этого платья и размер вроде подходит, что ты думаешь?» В этот момент Рури вдруг произнесла фразу, а выражение ее лица полностью вернулось к норме. Ее взгляд по-прежнему был прикован к кимоно, и казалось, что она просто задавала обычные вопросы при покупке. «Да, да я тоже думаю, что тебе пойдет, Рури. Что дальше?» Как бы сказать, это молчание было важным намеком, спрятанным в небольшом диалоге. «Если не выполнить это действие, сюжет не сможет плавно перейти к следующему шагу. У него нет возможности изменить прошлое. Но действительно ли это хорошо, я не знаю, как объяснить это прекрасное чувство, которое зародилось в моем сердце в этот момент. Это предложение руки и сердца или что? Нет, я даже не знал, что в дарении одежды есть подобные намеки, так что мне просто нужно сохранять нормальное мышление. Это просто подарки между друзьями. Но есть еще и чувство вины за богохульство. Если бы я знал это раньше, я бы не сказал этого. Я сам сделал себя неспособным уйти со сцены». Шрейши откашлялся, указал на кимоно и сказал: «Фуджимура-сенси, заверните это кимоно, я хочу его купить». Фуджимура улыбнулся, снял кимоно, которое понравилось Рури, и упаковал его в соответствии с просьбой Шрейши. «Чиба-сан, только когда мальчик передает такую одежду девочке, это обретает смысл. Он так раздражает, я хочу, чтобы ты больше не говорил». Шрейши возразил ему в своем сердце с досадой. Взгляд Рури на Чунина Фуджимуру-сенсея немного смягчился и приобрел оттенок похвалы. Наконец, купив это кимоно, Шрейши и Рури вышли из магазина одежды. Нынешняя молодежь действительно потрясающая, но, если они хотят быть вместе, планирует ли Чиба-сан присоединиться к клану Учиха в будущем? Фуджимура вздохнул от волнения. Рури не только гений клана Учиха, но также говорят, что она очень богата. Если они будут вместе, скорее всего, мужчина войдет в семью женщины. Но еще слишком рано думать о женитьбе или чем-то таком. Наступил следующий день. Шрейши проснулся. Из-за того, что произошло вчера, он всю ночь ворочался в одеяле и не мог нормально спать. Ему все время было очень неловко. Думая о том, как он подарил Рури кимоно после вчерашнего возвращения, Шрейши чувствовал себя очень виноватым. Хотя он продолжал гипнотизировать себя, что в этом не было никакого особого подтекста, и это был просто чисто дружеский подарок. Но так ли это на самом деле? Потому что, вложив эту вещь в руки Рури, он даже не посмотрел на выражение ее лица. Он помнил свое смущение, когда быстро побежал обратно в лабораторию, словно сбегая. Даже вчерашние эксперименты проходили не очень удачно, имея множество ошибок. Это прекрасное чувство действительно сложное. Я должен избавиться от случайных мыслей в голове. Сейчас самое главное работать, а не думать о каких-то посторонних вещах. Но чем больше он так говорил себе, тем больше становился обеспокоен тем, что произошло вчера. Что подумает Рури? Решит ли она, что это предложение руки и сердца? Это так странно, им двоим всего 12 лет по биологическому возрасту. Посчитает ли она его легкомысленным, будет ли ей неприятно, или понравится, или она вообще ничего не почувствует? Ах, одна мысль за другой проносились в его голове, чуть не заставляя ту взорваться. Шрейши открыл рот и тяжело выдохнул, пытаясь успокоиться. Вот так беспорядочно прошло его утро. Это действительно так раздражает. Как раз в это время, пока Шрейши был в таком состоянии, http://63648.2781291, глава 66, Сундири Учиха, 2.2, глава 66, Сундири Учиха, 2.2, двор снаружи. Крури, неторопливо кормивший рыбок у пруда, подошла служанка и прошептала ей на ухо несколько слов. Услышав это, Рури кивнула. Служанка поклонилась и вскоре вошла с гостьей в белой одежде. У этой девушки были белоснежные зрачки, и она смотрела на этот необычайно большой особняк с любопытством. Это была Аяне. «Оставь нас», — Рури сказала это, взглянув на служанку. «Да». Горничная слегка наклонилась и ушла, оставив Рури и Аяне одних. «Это твой дом, Рури. Хотя я уже слышал об этом от Шрейши Куна, но увидев его своими глазами, он оказался более шокирующим, чем я себе представляла». Аяне подошла и сказала с улыбкой: «Ничего особенного, просто нормальный размер, не думаю, что тебя это должно удивить». Рури продолжала бросать крошки в пруд, подкармливая рыб, и наблюдая, как они быстро плывут за едой, разбрызгивая воду. «Кроме того, убери свою фальшивую улыбку и не притворяйся передо мной. Ты должна знать, что я в это не поверю. После того, Как Рури сказала что-то грубое, она направила свои острые глаза прямо на Аяне. «Рури, о чем ты говоришь? Я не совсем понимаю». Пока она говорила, Рури уже исчезла из ее поля зрения, и слова были прерваны. Рури стояла так, будто душила горло Аяне, но не могла завершить свой ход. Средние и указательные пальцы правой руки Аяне мягко касались местоположения сердца Рури. «Это то, на что ты полагаешься? Мягкий кулак с природной энергией?» — спросила Рури у Аяне с большим интересом. Проведя этот месяц в Канахе, сила Аяне быстро росла, хотя до сих пор невозможно определить, до какой степени сила мягкого кулака может быть улучшена после закалки природной энергии, но в прошлых столкновениях с Аяне, даже с открытым бейкуганом, та не могла поймать ее фигуру, не говоря уже о том, чтобы успеть принять контрмеры. «Конечно же, все как и прежде, я не хочу иметь с тобой дело, не только твоя сила, но и твоя личность, они мне не нравятся». Улыбка с лица Аяне полностью исчезла, и она беспомощно вздохнула. «Взаимно». Рури убрала ладонь с горла Аяне, и Аяне убрала пальцы. Хотя, кажется, что она сильнее в ближнем бою, Аяне все равно не смеет быть беспечной. Эта девушка, чей темп просто выше ее собственного. Если она станет самодовольна из-за такой мелочи, в конечном итоге она будет той, кто пожалеет. Кстати, увидев, что у Рури нет никакого желания продолжать, Аяне почувствовала облегчение и посмотрела на тело Рури странным взглядом. «Что случилось? Со мной что-то не так?» «Нет, я просто хочу спросить, сегодня у клана Учиха какой-то особенный день, как две сильнейших семьи ниндзя Канахи, владеющих Даудзюцу, Аяне не может сказать, что знает все об Учиха, но, если это особый праздник клана, она должна была слышать об этом. Но сегодня ничего подобного в клане Учиха нет. Почему ты спрашиваешь?» Когда Аяне услышала вопрос Рури, она указала на голубое кимоно на ней, и хотя ее волосы не были убраны, она все еще выглядела очень торжественно. «Твоя одежда, это, какое это имеет отношение к тебе? Разве такое обычно носит не на важных праздниках и фестивалях?» Аяне хотела прояснить свои сомнения. «Это странно, внезапное ношение кимоно в обычный день вызывает необъяснимое чувство несоответствия. Это тебя не касается, не лезь не в свое дело. К тому же, зачем мне тебе это объяснять?» Рури села у пруда, нахмурилась и перестала кормить рыб. «Я действительно не могу поладить с тобой». Аяне ничуть не удивилась холодной реакции Рури. Вместо этого она чувствовала, что это ее обычное отношение. Во время миссии они сохраняют видимость того, что находятся в мире друг с другом только потому, что осознают важность командной работы. Однако сейчас период выходных, и противоречия между ними разгорались. «Что ты здесь делаешь?» Рури спросила Аяне, зачем та пришла сюда. На самом деле, ей не нужно было много думать об этом, чтобы понять. Аяне никак не могла прийти сюда, чтобы найти ее. Тогда ее цель очевидна. «Я здесь только для того, чтобы проведать своих товарищей по команде, и заодно укрепить с ними связь». «Да, да, он в лаборатории, иди и найди его сама». «Могу я использовать бейкуган?» С улыбкой спросила Аяне. «Можешь попробовать». Аяне насторожилась из-за выражения лица Рури. С другой стороны, Рури действительно наслаждалась беспомощностью Аяне и чувствовала себя отдохнувшей. «Ладно, можешь уходить. В последнее время в доме не хватает еды, так что извини, я не могу пригласить тебя на обед». Рури начала прогонять Аяне, и ее тон был совсем невежливым. Аяне почесала голову и криво улыбнулась. «Ты еще не ушла? Я уже сказала, что не буду готовить на тебя обед. Нет, я здесь просто потому, что Шрейши-кун ранее дал мне очень важное задание по наблюдению. Пусть он встретится со мной на старом месте в 2 часа дня. Я передам ему важные данные наблюдения. Просто отдай это мне, и я передам это ему вместо тебя. Нет необходимости встречаться на улице. Я положила этот документ в другое место, и сейчас у меня нет его с собой. Кроме того, я должна отдать его Шрейши лично, чтобы почувствовать себя непринужденно», – неторопливо сказала Аяне. Рури недовольно нахмурилась. «Ты должна знать, насколько важны мои сведения для исследований Шрейши-куна. Поэтому, пожалуйста, передай ему это сообщение, Рури». Аяне слегка улыбнулась, развернулась и без промедления ушла. Увидев уход Аяне, Рури отвела взгляд, пока ее спина полностью не исчезла из виду, и вздохнула с облегчением. «Не нужно злиться из-за такой мелочи. Правильно, это просто пустяковое дело, совершенно не нужно принимать это близко к сердцу. Но что это был за гнев, внезапно возникший у меня только что? Как ни посмотри, во всем виноват тот парень. Полдень, когда Шрейша и Рури вместе обедали, он услышал, что ранее приходила Аяне и сказала, что у нее есть важные данные наблюдений, которые она должна передать ему. Вот как, я просил ее об этом ранее, но не ожидал результата так скоро. Как и ожидалось от Гейкугана, это действительно очень помогает мне. Шрейша вздохнул, но заметив становящийся все более устрашающим вид Рури, когда ее лицо, казалось, совсем потемнело, Шрейша тут же сменил тему. Но на самом деле, это не так важно. Самое главное, это исследовательские средства и материалы, которые предоставляешь мне ты, Рури. Это самое важное. Роль Гейкугана не так велика, как я себе представлял. Выслушав торопливые объяснения Шрейши, взгляд Рури, наконец, немного смягчился. Позже Шрейши также заметил светло-голубое кимоно, которое было надето на Рури, именно его он купил ей вчера. Из-за этого выражение лица Шрейши стало чуть более неспокойным. Во время еды он намеренно или ненамеренно избегал этого, делая вид, что ничего не видел. «Это не из-за тебя». Когда Рури увидела, что Шрейши заметил ее кимоно, она испугалась, что Шрейши может неправильно понять, поэтому быстро объяснила. «А, перестав есть», Шрейши удивленно посмотрел на Рури. «Не будь таким сентиментальным, просто так получилось, что мне понравился фасон и цвет этого кимоно. Кроме того, я ношу его только сейчас и не надену на Новый год. Извини, что не оправдала твоих ожиданий. Я вообще ничего не говорил». Однако, когда Шрейши услышал, что она не наденет это кимоно на Новый год, у него действительно появилось ощущение пустоты в сердце. Он увидел, что Рури слегка повернула голову и не смотрела на него прямо. Она смутилась. «Сначала я думал, что вчера, когда я вручил ей кимоно, смутился только я, но, на самом деле, реакция Рури похожа на мою, верно?» Думая об этом таким образом, ему стало намного легче. «Хорошо, я понял. Просто знай, я уже сыта». Под странным взглядом Шрейши Рури отложила миску и палочки для еды и вышла из комнаты ровным и уверенным шагом. Закрыв дверь, Рури прислонилась спиной к двери и опустила голову. Ее волосы могли скрыть некоторые выражения лица, но не все. Ее мочки ушей уже полностью покраснели. http://63648.2781358. Глава 67. Плавка меди не сделает страну богатой. 1.2. Глава 67. Плавка меди не сделает страну богатой. 1.2. 2 часа дня. Шрейши отправился на встречу с Аяне, как и было условлено. Так называемое старое место – это первоначальный дом Шрейши, в котором убирались всего несколько раз в год. «Ты вовремя, Шрейши-кун». У входа внизу его многоквартирного дома он увидел Аяне, которая пришла заранее и стояла, улыбаясь. «Разве ты не сказала, что хочешь встретиться в 2 часа?» «Все верно». «Хорошо, тогда зачем ты меня искала?» «Я не помню, чтобы давал тебе какие-то важные задания по наблюдению». «Значит, ты намеренно обманула Рури и попросила меня выйти. У тебя что-то случилось?» А я не солгала Рури про свою миссию по наблюдению от Шрейши, но как она могла обмануть его самого? Перед Аяне не было задач, и Шрейши это знал. Хотя в прошлом он поручал ей много задач по наблюдению, это было связано с тем, что эксперименты находились в зачаточном состоянии, и действительно нужно было наблюдать за многими вещами. Теперь, когда исследования уже встали на рельсы, в обычных экспериментах не используется сила Гейкугана, да и он не знает, как использовать ее для наблюдения за вещами, которых еще не понимает. Поэтому он думает, что у Аяни есть другая причина, чтобы найти его, и она не связана с так называемой задачей по наблюдению. «Что, я не могу тебя позвать, если у меня ничего не случилось?» «Нет, просто это так внезапно и кажется немного странным. Сегодня у меня много свободного времени, поэтому я хотела пригласить тебя вместе пройтись по магазинам. Мы вдвоем», — пожаловался Шрейши. «Он только вчера ходил по магазинам с Рури, и его опять заставляют делать это сегодня. В следующий раз, если этим двоим снова захочется пройтись по магазинам, они могут просто пойти втроем, чтобы сэкономить время». «Что?» А я неподозрительно взглянула на Шрейши. «Нет, ничего, я просто жалуюсь. Если я мешаю твоей работе, Шрейши-кун может оставить меня в одну. В конце концов, работа важна». А я не моргнула, глядя на Шрейши, и понимающе улыбнулась. «Нет, моя работа в последнее время шла относительно гладко, и я не так занят. Нет проблем. Если в это время он действительно вернется обратно из-за работы, это будет слишком душераздирающе. Кроме того, в лаборатории есть несколько временных помощников, пока они строго следуют данным им экспериментальным шагам и тщательно проводят эксперимент. В принципе, ничего не должно пойти не так. Правда? Тогда это здорово. У тебя есть что-то, что ты хочешь купить? Да, не знаю почему, но в последнее время мне всегда тесно в груди, как будто одежда в любой момент внезапно разорвется. А я не дернула за воротник и не заботилась о том, чтобы говорить эти слова перед Шрейши. Не говори такие вещи при мне внезапно, будь осторожна, я могу отнестись к этому серьезно. На самом деле, ни одна из них не давала ему покоя. Шрейши вздохнул от беспомощности. Теперь вы хотите тщательно осмотреть меня изнутри и снаружи, доктор Шрейши. Аяни нежно погладила челку на лбу, а улыбка на ее лице была очень чистой и невинной. Говоря это, она, казалось, даже не задумывалась, что ее слова были настолько громогласными для мальчика. В какой-то степени Шрейши считает, что Аяни опаснее Рури. Всему виной то, что он подал ей плохой пример в детстве. Теперь она уже прилично исказилась. Когда они впервые встретились с Аяни, она была все еще милой девушкой с невинным умом и такой же простой внешностью. Но после того инцидента, хотя внешне она все еще выглядит невинно и безобидно, сущность внутри уже полностью искажена. Будь мне тогда известно, к чему это приведет, я бы общался с ней по-другому. Теперь уже поздно сожалеть. Нет, не хочу. Шрейши почувствовал, что его сердце на мгновение вышло из-под контроля, и он даже отвел взгляд от Аяни, чтобы успокоить свое дыхание. Если подумаете, что она легкомысленная девушка, основываясь на ее словах, вы обязательно пострадаете. Она прям как моя женская версия, которая хорошо маскируется и обманывает. Аяни полностью отличается от традиционных ниндзя-клана Хьюга. Увидев отказ Шрейши, она просто улыбнулась и ничего не сказала. Затем Шрейши последовал за Аяни, и они начали бродить по деревне Коноха. Для Шрейши это была всего лишь прогулка на свежем воздухе, чтобы расслабиться, хотя он не знает, почему эти девушки вдруг так увлеклись покупками без какой-либо причины. Но с точки зрения физических и психологических аспектов, как мужчины и женщины, между ними существуют очень большие различия, так что нужно это просто воспринимать как осмысленное поведение. Погода в конце августа всегда такая знойная. Хотя самый жаркий час дня уже прошел, солнце днем все еще очень ослепительно. В стране огня есть все четыре сезона, и деревня Коноха, находящаяся в этой стране, естественно, такая же. Поскольку сейчас шла война, на улицах Коноха было не так много ниндзя. За исключением таких ниндзя, как Шрейши, которые временно оставались в деревне по особым причинам, были и те, кому действительно нужно было остаться, чтобы защищать безопасность в деревне. С точки зрения Шрейши, процветание Коноха на самом деле очень низкое, но по сравнению со средним уровнем мира ниндзя такой внутренний мир уже является благословением. У Аяни было не так много вещей, которые она хотела бы купить, большинство из них были украшениями, которые не очень интересовали Шрейши. Глядя на Аяни, выбирающую вещи среди магазинов, даже со стороны видно, что она очень милая девушка. Ее кожа была белой, как снег, а длинные черные волосы, покрывающие ее спину, сияли угольно-черным блеском из-за солнца. Шрейши огляделся и тут же увидел серо-белого кота, лениво лежащего на противоположной стене. В ленивой позе, будто только что проснулся от сладкого сна, он поднял одну переднюю лапку, чтобы полизать ее. В этом не было ничего необычного. Шрейши почесал затылок, и тут сзади раздался голос Аяни. «Что такое?» «Ах, ничего, я просто смотрю на кошку». Шрейши повернул голову и ответил. «Кошку?» Аяни проследила за взглядом Шрейши, но на противоположной стене ничего не было. Уже убежала. «На самом деле, что такого хорошего в кошках?» Тон Аяни был недовольным. «Что, ты ненавидишь кошек?» «Не могу сказать, что я ненавижу их, но и не люблю. Если и заводить домашних животных, то лучше собаки». Шрейши кивнул, ведь он тоже предпочитает держать собак в качестве домашних питомцев. Клан Инузука имеет в деревне магазин собак-ниндзя. Поскольку цена намного дороже, чем у обычных домашних собак, а еда собак-ниндзя очень роскошна, поэтому довольно мало ниндзя покупают их. Можно взглянуть на них как-нибудь в другой день. Собака-ниндзя звучит круто. Самое главное, что их нюх очень силен, и когда нужно, они могут быть очень полезны. Собачье мясо вкусное, а кошачье нет. Аяни добавила еще одно предложение, словно у нее было глубокое понимание этого вопроса. Услышав это, Шрейши сразу же отказался от своих планов вырастить собаку-ниндзя. Ему казалось, что в тот же день, когда он купит собаку, она к вечеру попадет Аяне в желудок. «Куда дальше?» – спросил Шрейши. «Я хочу купить новую одежду. Я чувствую, что мне действительно нужно надевать новую одежду каждый месяц. Она слишком быстро становится тесной. Даже во время последней миссии я постоянно чувствовала стеснение в груди». Аяне улыбнулась и похлопала себя по многообещающей груди. Шрейши не знал, что сказать. Ему пришлось подчиниться Аяне и пойти с ней за новой одеждой. http://rulati.rubak63648.2789.310. Глава 67. Плавка меди не сделает страну богатой. 2.2. Глава 67. Плавка меди не сделает страну богатой. 2.2. Когда они шли, Шрейши понял, что что-то не так. Эта дорога, кажется, вчера он шел здесь с Рури. Конечно же, магазин надежды, который он вчера посетил с Рури, был прямо перед ними. Однако в магазине их встретил не Фуджимура Сенси, а незнакомая девушка. Маленького роста, с каштановыми волосами до плеч, с хорошей фигурой и лицом. Шрейши вспомнил, что вчера Фуджимура сказал, что это магазин его девушки. Это она? После того, как Шрейши взглянул на нее, он не продолжал смотреть. «Добро пожаловать!» «Пожалуйста, не торопитесь и смотрите сколько хотите». Продавщица добродушно улыбнулась. «Хорошо, спасибо». Аяне кивнула продавщица и начала выбирать одежду в магазине. «Кстати, Шрейши-кун, как ты думаешь, какого цвета нижнее белье мне лучше надеть? Почему ты спрашиваешь меня о таком? Просто купи любого цвета, который тебе нравится». Шрейши наклонил голову. «Мне взять белое или черное?» Аяне остановилась, серьезно задумавшись. «Я уже сказал, покупай, если тебе это нравится, не нужно спрашивать меня». Другими словами, Шрейши-кун любит другие цвета, розовый с белым, или более яркий, например, фиолетовый. «Где ты видела, чтобы я высказывал свое мнение?» Шрейши безмолвно посмотрел на Аяне. Она смутилась и сказала, «Когда мы, девочки, выбираем одежду, это не обязательно для нас самих». Затем ее улыбка стала еще шире, белого цвета. Шрейши высказал свое мнение очень просто. «Ну, тогда белое подойдет». Аяне попросила продавщицу снять интересующий ее комплект нижнего белья и упаковать его в тонкий мешочек. Шрейши посмотрел наружу, но на этот раз он не увидел кошек. Сразу после этого он почувствовал похлопывание по плечу. Это была Аяне. «Шрейши-кун, ты снова отвлекся? Я высматривал кошек в окне. А как насчет моего предложения только что?» Аяне посмотрела чистыми глазами. «Предложение? Какое предложение?» Возможно, когда он искал кошек, он что-то упустил, и Шрейши выглядел озадаченным. «Одежда, которую я носила во время Нового года в прошлый раз, теперь немного мала. Я хочу, чтобы ты подсказал мне, какое взять. Новый год, опять кимоно». Шрейши стало больно в сердце. Как и Учиха, Хьюга – это клан ниндзя, который придает большое значение традициям. Каждый раз во время Нового года женщины надевают очень торжественные кимоно, что означает уход от старого и приветствие нового, а также они участвуют в ежегодном празднике клана. Просто возьми то, что понравится. Это важный ежегодный фестиваль. Разве можно выбирать его так просто по своему желанию? Но мне понравилось кое-какое. Посмотрев в том направлении, куда указала Аяне, это оказалось белое кимоно с узором из розовых лепестков сакуры. С первого взгляда Шрейши понял, что если его надеть на Аяне, то оно определенно будет смотреться очень хорошо. Он кивнул и сказал, «Это очень хороший выбор, можешь взять его. Даже если на этот раз его до смерти забьют палками, он ничего не скажет о бездумной покупке такой вещи для девушки. Шрейши-кун тоже считает, что оно красивое». «Хорошо». Аяне с радостью хотела попросить продавщицу снять кимоно, но вдруг с неловким выражением лица прикрыла живот. «В чем дело? Я съела слишком много в полдень, и теперь у меня немного болит живот. Извини, ты можешь немного подождать меня здесь, Шрейши-кун, я скоро вернусь». Шрейши кивнул, не задумываясь. Однако через полчаса после того, как Аяне ушла, нахмуренный Шрейши все еще был один. Хозяйка магазина уже упаковала выбранное Аяне кимоно и положила его к нижнему белью, ожидая, когда та вернется и заплатит. Но почему лицо продавщицы становится все более и более странным? Она боится, что мы не заплатим. Как только Шрейши задался вопросом, Почему Аяня еще не вернулась? Снаружи вошел прохожий, вручил Шрейше записку и сказал: «Маленькая девочка попросила меня передать это вам». Прохожий ушел сразу после этого. У Шрейши внезапно появилось плохое предчувствие. Он открыл записку и увидел, что там было написано: «Прости, Шрейши-кун, кто-то из клана вдруг пришел меня искать. Мне нужно вернуться. Не мог бы ты сначала помочь мне заплатить деньги за одежду? Я верну их тебе позже. Если возможно, было бы еще лучше, если бы ты передал мне одежду во время Нового года. Тогда я надену ее, чтобы Шрейши-кун увидел. Меня подставили». Это была первая мысль Шрейши. Когда уловки Аяни стало все труднее и труднее разгадывать, он не должен был обучать ее таким образом с самого начала. Теперь действительно есть проблема. Под нетерпеливым взглядом продавщицы Шрейши решительно отдал деньги за одежду. Только после этого продавщица сказала: «Спасибо за покупку. Приходите еще, и вы сможете получить скидку 10%. Шрейши нес сумку с одеждой и чувствовал, что вещи в ней слишком тяжелые. Не то чтобы он не понимал намерения Аяни или Рури. Для девочек в этом возрасте нормально заботиться о вещах, которые еще не волнуют мальчиков. Их чувства также очень чистые и прямолинейные. Однако Шрейши считал, что, когда дело касается эмоциональных вопросов, их не стоит форсировать, а следует позволять им течь естественно, и нельзя быть легкомысленным. Их нынешняя симпатия друг к другу, не обязательно любовь, это может быть что-то другое. Хотя немного высокомерно думать так, но в глазах Шрейши это и есть любовь. Все думают, что их любовь уникальна, но, на самом деле, это просто история, которая постоянно повторяется раз за разом. Если так подумать, Шрейши считает, что он всегда был обычным человеком. На самом деле, раньше его немного беспокоили подобные вещи, и тогда это действительно было неловко. Шрейши внутренне вздохнул. Как бы то ни было, он необычный 12-летний ребенок. У него зрелая душа, есть свои планы и глубокое понимание собственной жизни. И эти ценности могут не совпадать с онами Урури или Аяни в будущем. Шрейши не хочет разочаровывать тех, кто хорошо к нему относится. Самое главное, что он слишком маленький. Он не мог сейчас ничего делать. Плавка меди не сделает страну богатой, а лишь приведет в тюрьму. Эти ценности из прошлой жизни сильно сковывали его. Находясь в Риме, следует поступать, как римляне, но он мог сделать это только для определенных вещей. А вот чувства тех, кто ему дорог, это последнее, с чем стоит играть или попирать. http://63648-2789325. Глава 68. Планы на будущее. Глава 68. Планы на будущее. Возможно, потому что он это понял. После того, как Шрейши вернулся, он обнаружил, что находится в гораздо лучшем настроении. Его энтузиазм для проведения исследований был высоким, и было не проблемой остаться в лаборатории на всю ночь. Отбросив личные дела, исследования за последние несколько дней также добились больших успехов. Из-за неожиданного открытия, теперь чакра у многих мышей заменяется лекарством из обработанной природной энергии, и все больше и больше мышей начало выживать. Эти выжившие мышки на размер больше, чем обычные, и они более энергичны. Самое главное, что до сих пор не было случаев внезапной смерти. Судя по результатам исследований, это положительное состояние роста может сопровождать этих мышей всю оставшуюся жизнь. Они не умрут внезапно, пока не закончится их естественная продолжительность жизни. Обработанная природная энергия может заменить чакру как важный элемент жизнедеятельности, позволяя мышам вести нормальную жизнь. Это значит, что вот-вот начнутся эксперименты на людях. Именно так, ведь конечная цель Шрейши состоит не в том, чтобы заставить мышей измениться. Заключительный этап этого эксперимента состоит в применении этого к человеческому телу. Он должен помочь Аяне развеять птицу в клетке, чтобы, когда она покинет Коноху, ей не смог навредить клан Хьюга. Несмотря на эти эксперименты с мышами, есть еще один важный этап, который не был завершен, а именно замена чакры на изначальную природную энергию. На данный момент то, что заменяет чакру у мышей, это переработанная природная энергия. Но Шрейши, обнаруживший суть проблемы, обладает большой уверенностью и может быстро справиться с этим этапом. Следующим же этапом будет начало экспериментов над людьми. В отличие от эксперимента по слиянию с природной энергией, этот полон опасностей. Маленькая неосторожность и это приведет к смерти. Итак, как свести риск к минимуму, другими словами, Шрейши хочет найти способ в случае неудачи спасти жизнь подопытного. Это первое, что нужно решить. Шрейши подумал, что это очень странно. Когда он брал на себя инициативу убить кого-то, он не чувствовал большого дискомфорта в своем сердце, но, когда причиной смерти может стать эксперимент над людьми, он начал колебаться. Наверное, это из-за ощущения игры с жизнью, а я это очень ненавижу. Но это то, что, по мнению Шрейши, является единственным путем к истине. Медицина, включая другие науки, часто использует такого рода бесчеловечные эксперименты, чтобы продвинуться вперед. То же самое относится и к медицинским ниндзюцу в мире ниндзя. Предпосылкой их разработки было множество жертв. Появление руководств по проведению экспериментов на людях призвано лишь немного успокоить психическое состояние исполнителей. В любом случае, по факту, это игра с жизнями других людей. Это совершенно отличается от прямого убийства. «Что случилось, Шрейши сама?» – спросил ассистент подопытный, увидев Шрейши, стоящего рядом с экспериментальным столом в раздумьях. «Ничего, просто думаю о некоторых вещах». Шрейши покачал головой. «Я не могу бросить свою нынешнюю работу. Поэтому то, как минимизировать риск следующего раунда экспериментов над людьми, является самым важным делом». Внезапно вспомнив что-то, Шрейши посмотрел на пятерых ассистентов подопытных, помогавших ему в лаборатории, и серьезным тоном спросил их: «Кстати, вы хотите стать ниндзя?» Атмосфера в лаборатории погрузилась в тишину. Спустя долгое время один из них, запинаясь, спросил: «Становление ниндзя означает?» «Это означает изучение навыков ниндзя, таких как ниндзюцу и тому подобное», небрежно сказал Шрейши. «Мы можем?» спросил один из них со страхом и неуверенностью. «Конечно, можете. Ваша текущая физическая форма лучше, чем у многих ниндзя. Даже если вы будете просто специализироваться на тайдзюцу, вы сможете достичь силы чунина за несколько лет или даже превзойти этот уровень». Шрейши знал, по поводу чего эти люди сомневались. Изначально они впятером были просто группой обычных бандитов без какой-либо систематической подготовки, не говоря уже о навыках ниндзя. Теперь, когда их тела были усилены природной энергией, независимо от наличия опыта боя с настоящими ниндзя, с точки зрения физических показателей, они уже не слабее стандартного генина. Достичь за несколько лет уровня чунина или даже выше – это действительно невероятно. Но природная энергия может это сделать. Это ее магия. Методы поглощения природной энергии, которые он исследовал, основаны на предположении, что они должны полностью подходить для человеческого тела, и таким образом он создал небольшой набор развития. Хотя он все еще находится в зачаточном состоянии и в нем многого не хватает, на данном этапе его достаточно, чтобы люди могли извлекать из него пользу. «Как насчет такого? Не хотите ли вы делать что-то действительно полезное для меня? Я могу дать вам некоторую свободу и позволить жить в этом мире лучше, чем раньше. Даже если раньше вы были ворами, которые убивали, не моргнув глазом, вы же все равно хотели защитить своих родителей, а, может, своих жен и детей». Эта фраза, словно нож, глубоко вонзилась в сердца пятерых человек. У одного из них было сложное выражение лица, будто он вспоминал о чем-то не очень хорошем в прошлом. «На самом деле, мы впятером из одной деревни, а наша родина – страна дождя. Главное поле боя предыдущей войны». Шрейши слышал об этой стране, где круглый год шли дожди. Она известна как плачущая страна, поскольку она зажата между тремя могущественными странами – огня, ветра и земли, как только между теми начинается война. Шрейши может себе представить жизнь людей в этой стране. Это словно ад на земле. Да, несколько лет назад ниндзя, пришедшие в нашу деревню, не убили нас, но забрали все – еду, зимние одеяла, и даже иногда использовали наши дома. В этом мире, совсем лишенном тепла, каждый изо всех сил старается выжить. Однако я всегда жил скромно и смиренно. Если другие будут отбирать ваши собственные вещи, то вы также станете отбирать вещи у более слабых людей. Все ради выживания. Вначале нас было более 20 человек, но иногда то, что мы делали, было слишком опасным, и многие из наших товарищей были убиты. На самом деле, мы не жалуемся. Все отчаянно хотели выжить. Я не думаю, что наши действия были справедливы, но мы отчаянно пытались выжить. У человека, который говорил, был печальный взгляд, и даже выражение его лица стало очень грустным. Для тех, у кого не было еды и одежды, нет, даже их страну и семью разорили другие, они и так старались изо всех сил, чтобы выжить, и не надо их за это критиковать. Оказавшись под гнетом сильных и не желая умирать, они могли только наступать на более слабых и отбирать их пищу. Умершим просто не повезло, и на это не стоит жаловаться. Они могут продолжать жить, пока не встретят свой конец, из-за того, что на этот раз не повезло уже им самим. Это текущее состояние мира ниндзя. Похоже, книга, которую я оставил вам ранее, все еще может быть полезна. Услышав слова Шрейши, пятеро посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. По сравнению со страхом в начале, теперь они уважают Шрейши больше, чем боятся. Так каков ваш выбор? У меня всегда есть некоторые дела, которые могут сделать другие. Мы готовы служить вам. Все пятеро последовательно поклонились Шрейши. Разумно, что пять человек так решили. Чтобы выжить, ради лучшей жизни, а также ради семьи, которая все еще страдает в стране дождя. Если они не присоединятся к Шрейши, они могут только продолжать служить как подопытные. Хорошо. Шрейши кивнул и продолжил. Я смогу остаться в Канахе еще на месяц. В течение этого времени я сделаю все возможное, чтобы помочь вам заложить некоторые основы. После этого я отправлю вас в другие места, и у меня будет для вас задание, которое нужно сделать. Сбор информации снаружи, особенно о стране демонов и стране железа. Теперь ему нужно начать готовить планы на будущее. В мире ниндзя эти две страны никогда не затрагивались войной и всегда являлись нейтральными странами. Особенно страна демонов, из-за своего необычного статуса она более безопасна и скрыта от глаз ниндзя, чем страна железа, и не будет привлекать слишком много внимания людей. Прежде чем покинуть Канаху, необходимо создать стабильную базу. В мире ниндзя легко пострадать, если остаться в одиночестве. С методом усиления природной энергии в его руках, если будет больше времени, он бы не осмелился сказать про уровень Джонина, но вот массовое производство компетентных чунинов – действительно простое дело. А самое главное – у него есть очень богатая подруга. В этом мире деньги могут решить большинство проблем. http://63648-2789327. Глава 69. Сбор и отправка на поле боя. 1-2. Глава 69. Сбор и отправка на поле боя. 1-2. Было очень легко побудить пятерых ассистентов подопытных повиноваться его приказам. На самом деле, у них было очень мало выбора, но какие бы мысли ни были у этих людей, Шрейши не очень интересовала их психологическая деятельность. Тела этих людей уже были преобразованы природной энергией, и теоретически их можно назвать сверхлюдьми. Их естественная продолжительность жизни и даже степень замедления старения будет намного больше, чем у обычных людей. Проще говоря, даже если они достигнут 60-летнего возраста, пока они уделяют немного внимания вопросам ухода за телом, их состояние не сильно ухудшится, и они могут продолжать работать. И все пятеро, молодые люди лет 20, у них есть еще более 30 лет впереди, чтобы помогать ему. И это только первая группа, в будущем к нему обязательно присоединится больше людей. Стоит сказать, что природная энергия действительно очень хорошая вещь, хотя она несравнима с чакрой с точки зрения универсальности, но по увеличению физических показателей она полностью превосходит последнюю. Это дает возможность массово производить ниндзя-тайбзюцу, и после многих лет систематического обучения этим людям нетрудно достичь уровня чунина. В худшем случае их боевой стиль будет немного проще, и по сравнению со стандартным чунином он будет казаться хуже. Поскольку большинство чунинов знают не только тайбзюцу, но и ниндзюцу с гиндзюцу, поэтому они являются более универсальными. Но этого достаточно. Польза природной энергии заключается в ее доступности, и она может преобразовать даже обычных людей. Шрейши считает, что именно этот пункт делает природную энергию такой ужасающей. Ниндзя сильны, потому что чакра делает их сильными. Но только небольшое число людей получают от нее пользу. В отличие от природной энергии, которая может сделать нижний предел всех человеческих существ очень высоким. Из-за отсутствия примеров верхнего предела двух путей, Шрейши не может сказать, какая энергия имеет больше потенциала, но в среднем чакра уступает природной энергии. Поскольку он решил хорошо использовать силу этих пяти человек, Шрейши, естественно, не стал скупиться на них. Он будет обучать их тайбзюцу, некоторым методам очистки чакры, включая простые ниндзюцу. Шрейши не беспокоится, что они создадут какие-либо проблемы. Природная энергия в их телах не была получена путем тренировок, а напрямую вводилась в их тела в виде реагентов, что значительно улучшило их физические показатели. Другими словами, у всех пятерых есть основа, подходящая для тренировок тайцзюцу, но они не в состоянии самостоятельно добывать природную энергию, потому что у Шрейши с самого начала не было намерения передавать подобные вещи людям под ним. Возможно, в будущем он доверит им полную версию, но на данный момент уровня его отношений с этими людьми недостаточно, чтобы Шрейши мог им полностью доверять. По этой причине, даже если он отпустит их через месяц, он оставит на них какие-нибудь особые метки. После этого Шрейши поспешно закончил свою работу в лаборатории, оставив остальное пятерым ассистентам, а сам поднялся наверх и вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. На следующий день Шрейши пришел в комнату Рури и обсудил с ней ситуацию пятерых человек. Создать организацию? Рури с сомнением посмотрела на Шрейши. Увидев сомнение Рури, он привел очень вескую причину. «Да, я думаю, что это неизбежный шаг, потому что по мере того, как мои исследования становятся все больше и больше, особенно эксперименты, связанные с режимом мудреца, очень вероятно, что произойдут какие-то несчастные случаи. И ты сама понимаешь, насколько велика сила синдзюцу». Рури серьезно кивнула. Она испытала это на себе. После нескольких усилений подземной лаборатории, она хоть и выдерживает энергетические удары, но этого может быть недостаточно в будущем. Я думаю так. Мы можем создать организацию вне деревни, и в нужное время проводить эксперименты там. Ведь если в деревне создать слишком много шума, можно легко привлечь внимание некоторых людей. Это единственная причина. Кроме этого, у твоего клана Учиха слишком плохие отношения с некоторыми высокопоставленными лицами в деревне. Хотя Хокаге обещал, что больше не будет несчастных случаев, ты же не поверила ему, верно? Услышав риторический вопрос Шрейши, ухмылка на лице Рури также подтвердила это. Она вообще не поверила словам Хокаге. Ее первоначальный взгляд на Хокаге сильно изменился, но сейчас некоторые члены клана Учиха все еще слишком наивны, гордятся своей несуществующей властью и презирают интриги. Коноха – это не прежняя Коноха, а Учиха – не прежняя Учиха. Причина, по которой клан сейчас силен, заключается в их кетке Гинкае, а не в самих людях. Из-за этого происшествия Хокаге дал ей еще одну возможность просмотреть свиток печати, но Рури совсем не согласилась с таким исходом этой ситуации, и не пошла снова смотреть свиток печати. Хотя Шрейши сожалел, когда услышал о решении Рури, но, если он попытается убедить ее не быть такой высокомерной и согласиться на условия Хокаге, она может жестоко избить его. Для Рури это дело принципа. Она не примет такой компенсации, которая является практически милостыней бедняку. Если она примет предложение Хокаге, значит, обида и недовольство от этого происшествия будут стерты, и обе стороны больше не смогут упоминать об этом деле и разоблачать ситуацию полностью. Однако для Рури это дело не закончено. Независимо от компенсации Хокаге, Рури будет добиваться справедливости по-своему. И Шрейши ожидал такого рода исхода. В первую очередь она хотела не компенсации. Один великий человек однажды сказал, что, когда что-то недоступно, просто сделайте это доступным. И единственный способ успокоить Рури – это не извинение и компенсация от Хокаге, а кровавая месть корню. Иногда ее одержимость так ужасна. Нет никакой гарантии, что подобное не повторится в будущем. Подделка разведданных и введение в заблуждение во время миссии также является причиной, по которой нам необходимо создать собственную организацию. Будь то сбор разведывательных данных или выполнение других дел, это будет очень удобно. Если мы расставим наши уши и глаза в мире ниндзя, мы даже сможем тайно убирать некоторых членов корня, которые выполняют задачи снаружи. Тебя же должны заинтересовать такого рода вещи, верно? Будь то в глазах Шрейши или Рури, ниндзя корня больше не те, кого можно называть товарищами. Они лишь враги. Кроме того, предвзятый подход Хокаге совсем не внушает доверия. Разумеется, Рури заинтересована в подобном. На самом деле, она не хотела знать, какова цель Шрейши, но ее очень интересовала месть корню. Еще один момент заключается в том, что тетя и дядя ведут дела снаружи, всегда нанимая других случайных ниндзя или самураев. Хотя все они представляют собой группы наемников с хорошей репутацией, но в действительно критические моменты эти люди все еще ненадежны. Мы можем лично обеспечить их качественными и надежными людьми для защиты, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Рури снова кивнула, соглашаясь с этим. У ее родителей, Учиха Сасука и Учиха Миёка, действительно есть такие проблемы с охраной. Причина, по которой Шрейши обсуждал этот вопрос с Рури, заключалась исключительно в том, что Рури была достойна его доверия. Пока есть доверие, многие проблемы могут быть легко решены. Самое главное, что она очень богата. Недавно, благодаря своим стараниям, Шрейши выполнил более 10 сложных миссий, но общая награда, которую он получил, составила всего чуть больше 1 миллиона рё. Если на эти небольшие деньги он захочет создать организацию достаточного масштаба, чтобы предоставлять ему исследовательские услуги во время войны, не говоря уже о всевозможной одежде, еде, жилье, а также о большом количестве средств, необходимым для создания лаборатории, все это требует солидного капитала. Услышав, что Шрейши сказал так много слов, Рури лишь легкомысленно ответила ему: «Скажи, сколько это стоит?» Шрейши кашлянул и сказал: «Пока что я не слишком уверен в этом, но думаю, что первоначальная разработка должна потребовать, как минимум несколько сотен миллионов. Поэтому я думаю, что такие большие вложения сначала следует обсудить с тетей и дядей. Не надо, я могу сама принять решение о такой сумме. В стране чая есть несколько шахт под моим именем, которые можно перепродать или сдать за небольшие деньги». Услышав эти слова, Шрейши не знал, что делать дальше. «Подожди, шахты? Почему я никогда не слышал, чтобы ты упоминала о них?» Отреагировав, Шрейши поспешно задал вопрос: «Это не то, чем следует хвастаться. Так что о деньгах можно не беспокоиться. И это пустяки, ежегодные военные расходы Канахи намного больше. Без вложения миллиардов, такая комплексная организация не может существовать». Очевидно, что создание своей силы было предложено Шрейши, но он внезапно почувствовал, что Рури разбиралась в этом намного больше, чем он. «Однако, ты думал о том, где создать организацию?» — задала свой вопрос Рури. «База организации не может быть установлена на территории 5 основных стран. Они должны иметь контроль над силами в своей стране, и не могут позволить неизвестным блуждать внутри. Как только организация появится на территории 5 стран, она сразу же получит сокрушительный удар. Поэтому они могут выбирать только среди маленьких стран. Страна демонов или страна железа? Как думаешь, какую лучше выбрать?» «Нейтральные страны, обе не являются большими странами. Но не каждая маленькая страна может называться нейтральной. К примеру, страна дождя, страна рек, страна травы, или даже страна водоворотов, которая была уничтожена несколько лет назад. Несмотря на то, что это маленькие страны, над ними все еще нависает угроза быть уничтоженными большой страной. Поэтому среди множества маленьких стран страна демонов и страна железа сильно выделяются». http://63648-2789328. Глава 69. Сбор и отправка на поле боя. 2.2. Глава 69. Сбор и отправка на поле боя. 2.2. Особенно необычайна страна демонов. Это страна без даймё. В отличие от всех других стран, правителем этой страны является существо, называемое Верховной Жрицей. Люди там верят в жриц и поддерживают определенный уровень веры в мистицизм. Рури также слышала, что правительница страны демонов, Верховная Жрица, обладает особой силой и, как говорят, может видеть будущее. Верны ли эти слухи или нет, точно неизвестно. Но в любом случае, страна демонов действительно самая особенная в мире ниндзя. Ее правящая модель отличается от большинства других стран. Да, нейтральная страна может обеспечить хорошую защиту и не будет затронута войной. «Страна демонов», — сказала Рури. Шрейши посмотрел на нее и хотел услышать причины. На самом деле, страна железа похожа на страну демонов. И учитывая разницу в расстояниях, первая подходит больше. Основное место работы моих родителей находится там. Из-за их деловых отношений у них есть некоторая дружба с теми, кто находится у власти, поэтому это может предоставить нам некоторые удобства. Верховная жрица. Шрейши вспомнил, как Рури говорила, что ее родители были бизнесменами в маленькой стране на крайнем западе мира ниндзя, а страна демонов как раз расположена далеко на западе. Плохо только то, что страна демонов очень далека от страны огня. Даже если вы будете изо всех сил мчаться по дороге без остановок, пройдет более 3 дней, прежде чем едва удастся добраться. Было бы хорошо, если бы существовали самолеты, но Шрейши мог только мечтать об этом. С существующими технологиями в мире ниндзя могут быть созданы летающие инструменты, но их нельзя популяризировать, а их стоимость будет очень высока. Я мало что знаю о Верховной Жрице. После этого я попрошу их отправить информацию о стране демонов, а также некоторые сведения о жрице. Это было бы здорово. Помимо большого расстояния, Шрейши вполне устраивали особые национальные условия страны демонов. Он уже видел ниндзя, так что же это за существо, жрица, правительница, обладающая способностью видеть будущее, я действительно хочу ее увидеть. Месяц очень быстро прошел. После разговора с Рури, Шрейши пошел к семье Хьюга и пригласил Аяни прогуляться, рассказав ей об организации. В ответ у нее не было никаких эмоций, и она просто сказала: «Пока это решение Шрейши-куна, я буду безоговорочно его поддерживать». Иногда Шрейши действительно не может понять, о чем думают эти девушки. Возможно, это из-за полового созревания. Что касается нижнего белья и кимоно, которые Шрейши какое-то время прятал в комнате, ему не удалось воспользоваться случаем, чтобы отдать их Аяне, потому что она отказалась принимать их сейчас. Хотя она по-прежнему такая же послушная, как и прежде, но в некоторых вопросах она совершенно упряма. Шрейши считает, что это тоже своего рода рост, который он приветствует. Каким будет ее будущее? Освободившись от птицы в клетке, оставит ли она его, и обретет ли истинную свободу, к которой стремится, став полностью независимой от него, найдя свой собственный путь? Ведь эта девушка, которую он обучал сам, она иногда балуется и имеет несколько неразумных идей, но он хочет, чтобы Аяни смогла следовать за ним всю жизнь, а также надеется, что она сможет обрести полную свободу и делать то, что ей нравится, не заботясь о настроении своего хозяина. Из-за этого ему тяжело на душе. Что касается подготовительной работы для создания организации, то она шла относительно гладко. В первую очередь была выбрана база организации, страна демонов на крайнем западе мира ниндзя. Шрейши не нужно было идти туда, чтобы наблюдать за всем лично. Он просто будет контролировать пятерых человек и использовать их, как свои глаза, руки и ноги. Даже если он отправится в страну демонов, это будет много лет спустя. В настоящее время ему, лидеру, совершенно незачем торопиться туда, чтобы следить за пустырем. После месяца простого обучения эти пять человек немного освоили базовые навыки ниндзя, и следующим шагом будет применение этих навыков в реальном бою. За два дня до окончания отпуска обучение было завершено, и Рури распорядилась, чтобы их вывели из Конохи. Теперь ответственным за связь между двумя сторонами является кот ниндзя Рури. И на данный момент эти пятеро отправляются в страну демонов. Когда они доберутся туда, кто-то скажет им, что делать дальше. Теперь в лаборатории работал только Шрейши. По сравнению с тем, что было месяц назад, проблема замены чакры природной энергией в качестве энергии, обеспечивающей жизнеспособность организма, в основном решена. Результат был немного невероятным, но Шрейши пришлось поверить ответу, который он получил, а именно то, что природная энергия в некотором роде очень похожа на чакру. Можно даже сказать, что после ряда процедур обработки природная энергия может быть преобразована во что-то подобное чакре, а степень сходства, судя по статистическим результатам компьютера, составляет более 90%. Причина, по которой они не могут стать на 100% одинаковыми, заключается в том, что на данный момент это было технически недостижимо, и многие вещи все еще были для Шрейши непонятными и непостижимыми.